Глава 23. «Выпейте хоть чашку чая, мистер Шоу. Я же здесь, рядом, на посту. Если она даже чуть шевельнется, приборы подадут сигнал, и я немедленно подойду. Спасибо, сестра, все в порядке, я не хочу. Не спорьте, молодой человек. Вы уже похожи на привидение. Если еще и вы свалитесь, никому от этого лучше не станет». Это голос дневной дежурной сестры, узнала Агата. Ей не нужно было открывать глаза, чтобы узнать, кто говорит с ее внуком, к тому же это было так трудно приподнять веки. Да и видеть никого не хотелось. Она не желала замечать жалость в их глазах. Агата Шоу понимала, что сейчас она может вызвать только сочувствие, смешанное с брезгливостью. Беспомощная развалина, перекошенная на одну сторону, левая нога парализована, рука похожа на поджатую когтистую лапу мертвой птицы, рот и один глаз приоткрыты, глаз слезится, изо рта текут тягучие слюни. «Ничего-ничего, миссис Джекобс», — успокаивала сестру Тео, но Агата поняла, он очень устал. От этой мысли ее на мгновение охватила паника, легкие будто сжались в судороге, и ей с трудом удалось вдохнуть. А вдруг он заболеет? Или с ним случится несчастье? Тревожно подумала она. Она никогда не предполагала, что такое возможно. Что тогда будет с ней? Она всегда различала, когда он рядом, по свежему запаху мыла и слабому, едва уловимому бритвенного крема, имевшего аромат липового цвета. Сейчас она ощутила, как матрас больничной койки чуть осел, когда он, опершись на постель, нагнулся к ней. «Ба!» — прошептал он. — Я хочу сходить в кафе, ты не волнуйся, я ненадолго. — Вы пробудете там столько времени, сколько необходимо, чтобы нормально поесть, — бесцеремонно вмешалась сестра Джекобс. — Если вы, юноша, появитесь здесь раньше, чем через час, я отправлю вас обратно. — Смотри, ба! Да чего же она грозная! — чуть повеселев, произнес Тео. Агата почувствовала на лбу его сухие губы. — Ничего не поделаешь. Придется мне прийти через 61 минуту. А ты за это время как следует отдохни. Отдохни? Агата мысленно скептически скривилась. И как интересно, она может отдыхать. Стоит ей прикрыть глаза, как перед ней встает отвратительное зрелище. Уродливая оболочка энергичной прежде женщины, ставшей теперь беспомощной, неподвижной. Она опутана зондами, катетерами, всецело зависит от приборов. А когда она пыталась прогнать это видение и представить себя в будущем, то появлялась другая, тысячи раз виденная и всегда вызывавшая презрение картина. Она едет в машине по набережной, вдоль которой выстроились ряды домов для престарелых. По дорожке ковыляют древние старики, поддерживая свои немощные тела палками и ходунками. Их спины согнуты, как вопросительные знаки, хотя ни у кого не хватает смелости задать вопрос. И они, эта армия слабых и забытых, безмолвно шаркают трясущимися ногами по тротуару. Она всегда с детства боялась такой старости. И еще в самом раннем детстве дала себе клятву, что закончит жизнь до того, как сделается такой, как они. Но сейчас она не хотела расставаться с жизнью. Нет, она должна вернуть себе свою жизнь, и для этого ей необходим Тео. «Ну-ну, моя милая, открывайте глазки. Я вижу, вы уже проснулись». Сестра Джекобс наклонилась над ней. Она пользовалась крепким мужским дезодорантом, и когда потела, а потела она всегда, ее тело испускало сильный специфический запах с такой же интенсивностью, с какой пар поднимается в атмосферу с поверхности кипящей воды. Она, собрав волосы Агаты в пучок, принялась расчесывать их, распутывая свалявшиеся пряди. «Какой у вас очаровательный внук, миссис Шоу! Можно влюбиться с первого взгляда. А у меня есть дочь, которая не прочь познакомиться с вашим Тео. Он еще свободен? Я хочу пригласить ее на чашку чая, когда у меня будет перерыв. Я думаю, моя Донна и ваш Тео понравятся друг другу. А вы как думаете? Вы ведь не против, чтобы У вас была хорошая невестка, миссис Шоу. Моя Донна поможет вам поскорее поправиться. Ну уж нет, — подумала Агата. Не хватало только, чтобы какая-то безмозглая потаскуха вцепилась мертвой хваткой в Тео. Как хочется поскорее выбраться отсюда. Ей нужны мир и покой, чтобы собраться силами для предстоящей борьбы за выздоровление. Мало кому удавалось обрести мир и покой на больничной койке. Только инъекции, капельницы, процедуры и еще жалость. Ни в чем этом она не нуждалась. Самая несносная из всего этого — жалость. Жалость она ненавидела. Она сама никому не испытывала этого чувства и не желала, чтобы ее унижали состраданием. Она согласна была терпеливо переносить даже отвращение к себе, какое у нее вызывали те ничтожные подобия людей, инвалиды, бредущие по набережной, лишь бы не ощущать себя бессловесным паралитиком, о котором в его присутствии говорят намного чаще, чем заговаривают с ним самим. Отвращение вызывает страх и ужас, и их можно использовать даже с некоторой выгодой. А жалость вызывает у окружающих чувство превосходства. С чужим превосходством Агата никогда в жизни не сталкивалась и поклялась, что бы ни случилось, она ни за что этого не допустит. Если она позволит кому-нибудь взять верх над собой, она проиграет. А это значит, что ее мечты о будущем Балфорда не сбудутся. И тогда Агата Шоу ничего не оставит после своей смерти, разве что смутные воспоминания у Тео. А вот в памяти будущих поколений ничего. Да и Тео, скорее всего, ее забудет. Ведь ему есть о ком помнить. Будь у нее еще хоть немного времени, она наверняка добилась бы задуманного. Ведь она уже начала осуществлять свой проект, когда ее разбил этот проклятый инсульт. Сейчас, когда она беспомощна, как младенец, этот сальный, неумытый монстр Малик развернется. И что он только не делал для того, чтобы занять ее место в городском совете. И ведь сумел проскользнуть. Да как ловко! А сколько всего еще натворит Акрам Малик, когда узнает, что ее свалил второй инсульт. Весь Балфорд превратится в Фалак-де-Дар-Парк. Дай ему волю. Никто и моргнуть не успеет. А над рыночной площадью уже будет возвышаться минарет. На месте церкви святого Иоанна — олиповатое здание мечети. А на каждом углу от Балфорд-Роуд до самого побережья зачадят их отвратительные обжорки. До настоящего вторжения тогда останется всего один шаг. Вскоре сотни пакистанцев, окруженные тысячами вшивых детишек, наполовину детей государство платит пособие, другая половина проживает незаконно, осквернят традиции и культуру страны, в которой они решили поселиться. «Они хотят лучшей жизни, ба», — так объяснил ей Тео. «Но Агате не нужны его дурацкие объяснения. И абсолютно очевидно, им нужна ее жизнь. Им нужна жизнь каждой английской женщины, каждого мужчины, каждого ребенка, и они не успокоятся и не отступят, пока не достигнут поставленной цели. И в особенности Акрам, — думала Агата, — этот гнусный, мерзкий, жалкий Акрам. Он постоянно гнул свою линию, вешая всем на уши липкую лапшу насчет дружбы и братской любви. Он даже выступил в роли миротворца, введя часть своей общины в это нелепое сообщество джентльменов. Все это лишь хитроумные уловки. Конечно, с их помощью в бараньи головы простолюдинов нетрудно вколотить простодушную уверенность в том, что пастбище свободно и безопасно. Нет никакой необходимости оглядываться каждую минуту, опасаясь нападения волков. Но Агату он не обманул ни своими речами, ни своими действиями. Но она еще докажет, что его раскусила. Она, как Лазарь, восстанет с больничной койки, снова обретет свою неукротимую силу. И Акраму Малику со всеми его планами ни за что ее не одолеть. Агата поняла, что сестра Джекобс ушла. Специфический запах исчез, уступив место запахам лекарств, пластиковых трубок, мастики для пола. Изголовье кровати было слегка приподнято, поэтому ее тело лежало под небольшим углом. Она открыла глаза и не увидела ничего, кроме не очень чистого потолка. Что ж, зато она видит. Это можно считать явным улучшением ее состояния за время, прошедшее с момента инсульта. Приопустив глаза, она разглядела телевизор, звук которого был выключен. Шел фильм, в котором страстный, отвратительно красивый супруг вез на каталке несчастную, но все еще привлекательную, беременную. Это делало ее еще более привлекательной жену в отделение, где ей предстояло родить их ребенка. «Этот фильм», — подумала Агата, — «если судить по неестественным манерам и слащавому выражению лиц актеров, должен бы быть комедией. Это ведь надо додуматься. Она не знает ни одну женщину, которой было бы смешно рожать». С усилием она смогла чуть-чуть повернуть голову так, чтобы видеть окно. Полоска неба, которую она разглядела, была блеклой, почти бесцветной, и она поняла, что жара еще не спала. Здесь, в палате, температура наружного воздуха не ощущалась, поскольку больница была одним из немногих зданий в радиусе 20 миль от Балфорда, в котором работали хорошие кондиционеры. Ей следовало радоваться этому. Если бы она оказалась в больнице, чтобы проведать кого-то, пострадавшего, к примеру, в результате стихийного бедствия, она без труда могла бы назвать имена 20 людей, значительно больше, чем она, заслуживших сомнительную честь пострадать от стихийного бедствия. На этой мысли она задержалась с некоторым удовольствием, начала перебирать в памяти имена этих людей и развеселилась от того, что приговорила каждого из них к пытке, выпавшей на ее долю. Предаваясь этому увлекательному занятию, она не заметила, что кто-то вошел в палату. Легкое покашливание подсказало ей, что у нее гость. Она услышала негромкий, спокойный голос. «Не двигайтесь, миссис Шоу. Пожалуйста, позвольте мне». Рядом с кроватью послышались шаги, и вдруг она оказалась лицом к лицу со своим главным врагом, Акрамом Маликом. Она издала нечленораздельный звук, означавший: «Что вам надо? Уходите! Прочь отсюда! Мне противно ваше притворно озабоченное лицо!» Но пораженный мозг посылал неразборчивые команды голосовым связкам. Потому они издавали странные звуки. Невнятную смесь стонов и хрипов. Акрам внимательно смотрел на нее. «Все ясно», — решила она. «Он оценивает ее состояние и просчитывает, какой удар нанести, чтобы свалить в могилу. А уж тогда у него не будет никаких помех для претворения в жизнь своих коварных планов». «Я не собираюсь умирать, мистер Вог», — сказала она. «Вог — презрительное прозвище выходцев из Индии, стран Среднего Востока и Африки. Поэтому сотрите со своей физиономии мину лицемерного сочувствия. Вы испытываете ко мне столько же сострадания, сколько его было бы у меня, окажись вы в подобной ситуации». Но из ее рта по-прежнему вылетали лишь нечленораздельные звуки. Акрам огляделся и, отступив в сторону, исчез из поля зрения. Она запаниковала, решив, что он намеревается выключить аппараты, жужжащие и попискивающие за ее головой. Но он вновь появился, теперь уже со стулом, и сел возле койки. Она увидела у него в руках букет цветов. Он пристроил его на столик возле кровати и вынул из кармана маленькую книжку в кожаном переплете. Положил ее на колени, но не открыл. Наклонив голову, Акрам несколько мгновений сидел молча, а потом она услышала какую-то пакистанскую тарабарщину. «Где же Тео?» — в отчаянии подумала Агата. «Почему его нет? Некому прекратить этот балаган!» Голос Акрама Малика был мирным и спокойным. «Но ее не проведешь. Наверняка он напускал на нее порчу или колдовские чары, которые азиаты используют против врагов». Мириться с этим она не собиралась. «Прекратите бубнить!» — потребовала она. «Немедленно! И сейчас же вон из моей палаты!» Но ее слова были так же непонятны ему, как ей то, что говорил он. Малик положил смуглую ладонь на кровать, словно давая ей свое благословение, которого она не желала и не ждала. Наконец он снова поднял голову и после короткой паузы заговорил, но на этот раз она отлично понимала его. И его голос звучал настолько убедительно, что она только и могла, что стойко выдерживать его взгляд. Она мрачно подумала, что так поступают с людьми Василиски. Они словно пронзают вас насквозь своими страшными глазами. И она терпела. «Я только сегодня утром узнал о постигшем вас несчастье. Миссис Шоу, — сказал он, — я вам глубоко сочувствую. Мы с дочерью пришли, чтобы засвидетельствовать вам наше почтение. Салах дожидается в коридоре. Нас предупредили, чтобы мы входили к вам в палату по одному». Он приподнял книжку в кожаном переплете и с улыбкой продолжил. «Я хотел прочесть вам кое-что из священной книги. Но иногда я замечаю, что мои собственные слова звучат как молитва. А когда я увидел вас, то слова потекли сами собой, без всяких усилий. И я, слушая себя, одновременно удивлялся тому, что слышу, и старался понять великое значение своих слов. Ведь уже давно мне дано было понять, что пути Аллаха неисповедимы». «О чем он говорит?» — силилась понять Агата. «Он пришел сюда с единственной целью — позлорадствовать!» В этом она не сомневалась. «Так почему же он не приступает к намеченному?» «Ваш внук Тео являлся для меня источником неоценимой помощи в течение всего прошедшего года. Думаю, вам это известно. И все это время я не перестаю думать о том, как бы я мог отблагодарить его за доброту, проявленную к моей семье». «Тео», — подумала она, — «нет, только не Тео. Отстань от него, мерзкий тип». Вслушиваясь в мешанину звуков, вылетавших из ее рта, он решил, что она просит его уточнить и пояснить сказанное. «Внедрением компьютеров. На фабрике горчицы Малика он очень помог нам и позволил сделать шаг в будущее. И именно он был первым, кто вместе со мной работал ради укрепления престижа сообщества джентльменов. У нас с вашим внуком Тео общие взгляды. А я воспринимаю ваше несчастье как случай, благодаря которому я наконец-то могу отплатить ему за его доброту». «Ваше несчастье», — мысленно повторила Агата. Теперь она точно знала, о чем он ведет речь. Сейчас он полагает, настал тот самый момент, когда он может взять верх легко, как хищник, убивающий мелкую добычу. Подобно ястребу, он выбрал время и сейчас готов покончить с жертвой. А она совершенно беззащитна. «Будь проклято его злорадство», — думала она. «Будь прокляты его мерзкие увещевания и гадкие попытки показаться святошей. Да будь он проклят!» «Я давно знал, что вы мечтаете возродить наш город и восстановить его прежнюю красоту. Сейчас После того, как у вас случился второй инсульт, вы, должно быть, испытываете страх, что ваши мечты могут не воплотиться в реальность. Он снова положил руку на кровать. На этот раз его ладонь накрыла ее руку. Нездоровую, которую она могла бы отдернуть. Но ту, мертвую, сведенную судорогой руку, которую она не могла пошевелить. «Умный шаг», — с горечью подумала она. Как мудро поступает он, подчеркивая ее слабость и бессилие перед тем, как выложить планы ее уничтожения. «Миссис Шоу», — объявил он, — «я намерен оказать Тео всю возможную поддержку. Реконструкция Балфор-де-Ланес будет выполняться так, как вы запланировали. Согласно вашему проекту и до мельчайшей детали, ваш внук и я сделаем так, что этот город родится заново. Я пришел сюда, чтобы сказать вам это. Спокойно отдыхайте и сосредоточьте свои мысли на том, чтобы вернуться к нормальной жизни и еще долгие годы жить среди нас». Сказав это, он наклонился и поднес к губам ее скрюченную, уродливую, безжизненную руку. Лишенная возможности ответить, она могла лишь мечтать о том, как хорошо было бы попросить кого-нибудь вымыть эту руку.